«Пожалуй, остановлюсь на этом», — сказал я и указал на револьвер. «И патроны бы к нему». «Я так и думал», — сказал Расти недовольно. «С вас 110 крон». «Что-то не так?» Я насторожился. Расти поглядел на меня, нахмурившись. «Господин Понд, позвольте спросить, а зачем вам это оружие?» «Для особых случаев. Для защиты, например». «Бред. Для защиты купите себе бронежилет. Вам нужно оружие, господин Понд, чтобы убивать. Иначе зачем оно вообще?» Я промолчал. «Знаете, в чем проблема? В том, что все начали считать, что убийство — это легко. Что ты можешь взять пушку, направить ее в голову какому-нибудь идиоту, нажать на курок и смотреть, как его мозги украшают стену? Нет!» Расти явно был недоволен. «Я постоянно продаю стволы всяким идиотам. Вот, например». И он указал рукой на Гейла. «Идиотам, которые думают, что можно просто ходить с пушкой в штанах и от этого становиться непобедимым. Но это не так. Ты убиваешь, и убийство должно даваться тебе с трудом. Это целый обряд, акт своеобразного очищения. Нужно постараться, чтобы его совершить. В убийстве должна быть трудность. И увидев вас, я подумал, да, этот человек разбирается в убийстве. Он убивал. И не раз. Он точно оценит вот это». Расти был хмур и зол. Он снова надел перчатку и опять оголил клинок. «Прошу прощения, господин Расти, но у меня уже есть холодное оружие. К тому же у револьвера, помимо тех его качеств, что вы описали, есть и ярко выраженная социальная функция. Он убедительно выглядит», — сказал я и улыбнулся. Расти помолчал, а затем засмеялся. «Простите, старика, все лезу к молодым со своими древними правилами». «Все в порядке». «Расти, кстати, пушка, которую ты мне продал, она не стреляет ломать-копать?» — сказал Гейл и вытащил из-за спины похожий на мой револьвер механизм, только более древний и угловатый. «Конечно нет! Я что, совсем поплыл, как ржавый крейсер, чтобы продавать такое оружие с патронами? Ты же отстрелишь себе ногу! Или кое-что еще? Хотя это бы очистило нашу нацию». Гейл недовольно насупился. «Я тебе отдал за него 20... «Да, а должен был 50. Отрезал Расти. «Я спросил тебя, ты умеешь с ним обращаться? А ведь ты даже не удосужился проверить, есть ли в нем патроны! Идиот!» «Так, хватит, Расти. Гейл мой друг. Прошу быть вежливее». Расти улыбнулся. «Итак, что еще?» Я поглядел на себя в зеркало, которое висело рядом, и ответил. «Пожалуй, мне нужна маска. И какой-нибудь головной убор. А то погода нынче никуда не годится». Расти исчез и тут же появился снова, держа в руках цилиндр темно-красного цвета, в тон моего плаща, и маску с механизмами внутри. «Вот вам потом. Цилиндр берите бесплатно. А вот маска. Маска отличная, с тремя системами очистки и фильтрами на полгода. Работа мастера Виктора. Это дорого, между прочим, стоит». «Сколько?» 30 крон». Я попросил Гейла расплатиться. «Расти, так все-таки может что-то можно сделать с пушкой?» — спросил Гейл, отсчитывая деньги и почему-то глядя на меня. «Выкинуть ее! Или коллекторам отдай, пусть играют». «А знаете что? Дайте ко мне еще патронов». «Что? Господин Понд? С ума сошли? Он же вас и пристрелит из нее». «Патроны, господин Расти. По 3 боекомплекта на каждого». «Как пожелаете, господин самоубийца». Расти поставил на прилавок коробку и отчитал из нее 30 патронов. «А теперь моя очередь», — сказал я и, открыв свой саквояж, вытащил из него мешочек с кольцами. «Оцените это. Может быть, возьмете что-нибудь?» Расти принялся вытаскивать кольца и смотреть на них своим странным глазом. «Нет, нет, нет, барахло. Откуда у вас столько свободных сердец?» «А что, простите?» «Кольца свободных сердец. В высшем свете их носят дамочки, чтобы показать, что у них нет кавалера. Обозначить свой социальный статус, так сказать. Мол, подходи и бери. Их отдают тем, с кем начинают встречаться. А вот в нашем с вами обществе эти кольца носят обычные шлюхи. И они-то их не отдают. Я вздрогнул и поежился. Упоминание о продажных девушках было мне очень неприятным. Так что, там нет ничего ценного? Есть два, вот одно. Расти протянул мне золотой перстень с зеленым камнем, не очень похожий на женский. Ценная вещица. И вот это. И он положил передо мной серебряное кольцо с камнем глубокого черного цвета. Здесь есть гравировка. Любезному ДМ от... Лукреции Штайн. Он хитро заулыбался. А что, это какая-то известная особа? Спросил я, с напускным безразличием покручивая кольцо в руках. Да, певичка из ресторации Огнестолицы. Славна тем, что это, наверное, единственная женщина из благородных, что поет для простой публики. Я могу взять эти два за сотню. Нет, пожалуй, эти я приберегу. Остальные не возьмете? Я указал на горсть колец. Уж очень не хотелось мне их забирать. Нет, это мусор. Мне они не нужны. Ладно. Я собрал кольца и убрал их назад в мешочек. Расти, окажите услугу. У меня здесь есть парочка вещей, не могли бы вы мне о них рассказать? Скажем так, мне не до конца ясен их функционал. И я вытащил все, что лежало в моем саквояже. Расти удивленно оглядел кучу, образовавшуюся у него на столе. Ничего ты, Фитц, барахольщик. У тебя там что, свой магазин? Расти принялся разгребать вещи. Это отличные очки. Опять же, работы мастера Виктора. Режим усиленного световосприятия. Не бликуют. Он присмотрелся. Ого. Да они даже расстояние измеряют и улавливают тепло. Почти считай совиное зрение. Расти взял перчатки. Так, а это что? Крейг и Джипс, технологии для изменения мира. Претенциозно. Ничего необычного, просто набор отмычек инструментов для тонкой работы. Мне б такие пару дней назад. Ага, и лежали бы они уже где-нибудь в канаве. Прошу, не отвлекайтесь. Да-да. Так, а это... Ключ от банковской ячейки Государственного банка. Вот он, кстати, его сейчас штурмуют. И Расти указал рукой в сторону улицы, на еле видимое красивое здание между двух гигантских ворот. Вам нужно лишь знать ваш номер ячейки и кодовое слово. А здесь у нас портсигар с филином. О, хрустальный стебель. Великолепный табак. Я заглянул в портсигар. Там было всего 3 папирос. Мне внезапно снова захотелось курить. Так, их было больше. Это ты их стащил? Спросил я Гейла. Не, Фитц, брат, я не курю. Гейл выглядел убедительно. Может, это Дара? Она курит все, что тлеет, серьезно говорю. Ладно, неважно. Хрустальный стебель — это добрый табак. Без химикатов. Расти поглядел на папиросы и облизнулся. Так, а это шкатулка. Тоже филин. Хорошая, хоть и потертая. Он приложил шкатулку к уху и прислушался. Ого, и с замками Дятлова? Че за замки? Там внутри должно быть что-то очень ценное. Замок Дятлова — это система защиты. Если введете неверный код и попытаетесь открыть ее, то, что находится внутри, будет уничтожено кислотой или небольшим взрывом. Занятно, здесь есть текст, но он написан тактильным шрифтом. Расти указал на целую сеть точек, которые находились на дне шкатулки. Я его уже подзабыл. Нужно провести пальцем, если вы знаете так шрифт, вы запросто сможете прочесть. Я его знаю. Сказал Гейл и потянулся вперед. Куда вы руки лезете свои? Сказал я и отодвинул ее подальше. Не здесь, подумал я. Не при хозяине. Ну и коробок спичек из огней столицы. Расти потряс коробок, на котором была толстая улыбающаяся женщина. Это, надеюсь, не госпожа Штайн? Нет, точно не она. Только сейчас я увидел, что на обратной стороне коробка была наклеена бумажка. Опять же с изображением филина, но уже другим. И откуда столько филинов? Спросил я в полголоса, убирая все назад. А вы знаете о филинах, господин Понд? Поинтересовался Расти и, откусив кончик сигары, закурил. Что именно? О, господин Понд, филины — это последние птицы столицы. Давным-давно, когда еще было небо, тут, говорят, было множество птиц. Голубей, воробьев. Были среди них и филины, которые жили здесь, охотились на змей, грызунов. В конце концов, все они вымерли. Остались только вороны. Эти летающие крысы. Но городские легенды гласят, что филины не исчезли. Просто они изменили цвет из-за копоти. Научились мимикрировать, приспосабливаться. Считается, что филины до сих пор живут в городе. Просто их никто не видит и не знает о них. Но крысам и змеям... И Расти почему-то поглядел на Гейла. Стоит быть настороже. Филины таинственные, волшебные существа. Их и не увидишь, если они сами не захотят. Занятная история. Да уж. Расти странно улыбался, и меня не покидало ощущение, что он играет со мной. Это было неприятно. Итак, насчет ваших часов, господин Понд. Он вытащил и положил на прилавок сверток, из которого раздалось тихое тиканье. Вы можете выкупить их, но денег у вас немного, это ясно. Однако мы могли бы сработаться. Чем я могу вам помочь? Спросил я настороженно. Тогда без посторонних ушей. И Расти посмотрел на Гейла. А чё я? Я ничего, я могила? Куда вы меня денете? Там я не пойду на улицу? Там же война с Кристиан Лобзиком. Нет нужды уходить. Сказал Расти и вытащил на стол странную музыкальную шкатулку. Гейл почему-то запаниковал и начал отходить к двери. Нет, Расти, нет, не надо! Расти нажал на рычажок и заиграла странная музыка. Гейл тут же замер. Его лицо стало резко очень глупым, рот приоткрылся. Что вы сделали? Все в порядке. Это всего лишь его слабое место. Выродок, что сказать? Что происходит? Вы что, не замечали, как он тянет звук «с»? Он же мутант, даже не степняк, при всем уважении. Расти смотрел на Гейла с нескрываемым презрением. Сын степнячки и трубача. Расти с отвращением поморщился. Он и не человек-то в полном смысле. Так, ошибка природы. Не сделанный аборт. И особые звуки в правильном тоне просто отключают его и без того слабый мозг. Так, хватит! Немедленно выключите это! Одну секунду. У меня к вам предложение. Вам нужны деньги и часы. Мне деньги и акт возмездия. Один молодой человек взял у меня кредит. Крупный кредит. Он из тех юношей, что не работают, а живут на кредитах и никогда не возвращают их. Я хочу, чтобы вы, господин Понд, убедили его, что он ошибается. Тогда вы получите 1000 крон и ваши драгоценные часы с филином в придачу. Неужели у вас нет людей для этого? Есть, но они уже пытались, и у них не вышло. Вас не знают, вы новая фигура на поле. И я уверен, мощная фигура. Почему именно я? Я посмотрел на Гейла. Он выглядел очень плохо. Потому что вы, господин Понд, или как вас там, убийца. Я разбираюсь в этом, поверьте. С тех первых минут, когда я увидел вас пару дней назад, я вижу то, чего уже давно нет на наших улицах. Вы сможете. Цена хорошая, работа тихая. Не нужно даже убивать. Просто покалечьте его, если слишком мягкодушно. Я оторопел. Расти выглядел совсем иначе. Теперь это был серьезный, суровый человек, который точно знал, что он хочет. Но делать вещи, которые он просил, стоило ли оно того? Вот его адрес. Расти положил передо мной бумажку. Итак, что скажете? В этот момент совсем неподалеку от входа что-то взорвалось, дверь в ломбард с хрустом распахнулась, а в помещение влетели куски стекла. С улицы раздались крики. Время снова будто замедлилось. Я увидел, как Расти дернулся и уронил с прилавка шкатулку, которая разбилась. И как Гейл ошалело отскочил в сторону, придя в себя. Я видел, как пролетают мимо осколки, и как на улице исполнитель обрушивает дубинку на голову какого-то верзилы. Я развернулся к прилавку. На нем лежали мои часы и записка с адресом. Расти медленно поднимался из-за стойки, в его волосах блестело стекло. Я закрыл глаза. А когда я открыл их вновь, я уже знал, что мне делать.